Следующий архетип – это архетип героя. Как мы помним, это человек, который стремится к какому-то идеалу, стремится восстановить вот, справедливость, который пришел, приехал с маленького города покорять что-то, да? Покорять Москву, покорять, я не знаю, Париж, Лондон и прочее. Это всегда какие-то элементы очень такие острые, брутальные немножко. Для сладости, для нашего продукта это могут быть торты очень архитектурные, очень с четкими гранями, очень без... Вот если мы в прошлом архетипе разбирали, там присутствовала небрежность, и это было нормально, то здесь небрежности нету никакой. Здесь только про четко выверенные границы, четко выверенный дизайн, потому что человек, он в герое-достигатор. Он стремится сделать мир лучше, скажем так, что-то доказать, показать, и результат, вот его идеальность. Мы сделаем вас успешнее, мы сделаем вас результативнее, если мы идем, скажем так, к продукту. Но к продукту еще рано мы пришли. Если мы будем говорить про локации, это всегда такие очень холодные локации. Это может быть стены такие бетонные, каменные или кирпичные. Это может быть какая-нибудь космическая история. Очень все лаконично, очень все может быть фактурно, но без большой атрибутики мимишности здесь, естественно, никакой нет. Огонь, камень, стекло, все очень четкое, везде такие грани, очень монохромные, нету ярких каких-то супер ярких акцентов. То есть, если вы видите ленту, допустим, человека, она у него может быть в одной какой-то стилистике на протяжении долгого времени. Не яркие торты, да, я даже видела и показывала как пример, есть мастера, которые делают вроде бы торты, даже детские, но у них в стиле вообще нету каких-то супер кричащих кислотных цветов, то есть здесь этого нету, не присутствует. Тут может быть даже наоборот, использование каких-то нестандартных решений, там эффект стали, эффект огня, эффект льда, что-то очень такое опасное, связанное с оружием, с демонстрацией силы. Вот это все в стилистике архетипа героя. Как в ленте, так и в локации, допустим, в том же самом кафе. По атрибутикам. Понятно, ну, то, что я уже сказала, да, это все очень острое, очень опасное, цепи, оружие, это какие-то металлические украшения, шипы, это шкуры животных, это могут быть рога, это могут быть какие-то трофеи, это так как у человека есть желание достичь чего-то большего, большего, большего, большего, то, естественно, трофеи тут вот как раз... И в кубках, и в животных, это как трофей, можно все это расценивать. Огонь, дым, шрамы, вот все это в атрибутике как раз героя. По словам триггерам и по ценностям. Когда в описании видно, да, и прослеживается история силы, воина, брошен вызов, преодолей препятствия, вообще преодоление, есть проблема, есть решение, стань лучшим из лучших, достичь своей цели, мотивация, мощный, там у нас боевой дух, мы бесстрашно идем в бой. Ну, то есть, вроде бы как вообще к тортам можно не отнести, но на самом деле есть такие мастера, кто ведет свои профили именно в геройском архетипе. Да? Вот это вот достигаторство, оно есть, оно хорошо прослеживается, скажем так. И если вы у себя это все чувствуете, и вам приятен монохром, вам приятен такая немножко мужская энергетика в фотографиях без, как я уже сказала, вот этой няшности, то вы можете себя рассмотреть, вот эту историю глубже посмотреть, архетип героя, и, возможно, найдете там себя.